в Александре Степановиче? Да мало ли, в вашей семье, вы же мне как родные. Даже, может быть, в тебе, Шашура. Хотя ты, конечно, личность глуповатая. Глава 22. Страда. Начались экзамены письменные. Мы уже сдали письменный рассказ. Тема «Характеристика Бориса Годунова по произведению Пушкина «Борис Годунов». Сдали мы уже и письменную арифметику, и письменную геометрию благополучно. Правда, это отдалось с таким напряжением, что если рассказать, никто не поверит. Впрочем, рассказывать мы никому не собираемся. Все это держится в совершеннейшей тайне, и знают эту тайну всего несколько человек. Для остальных, непосвященных, все должно объясняться тем, что мы очень хорошо проводим помощь отстающим. Всех неуспевающих приходящих учениц мы разбили на группы по 10 человек в каждой. С ними еще с начала марта занимаются выпускные гимназисты, решают с ними задачи и примеры. Занятия эти отчасти платные. Ведь нельзя требовать, чтобы, например, Гриша Ярчук, он живет исключительно на свой заработок от частных уроков, даром отдавал нашим неуспевающим 2 часа своего времени ежедневно. Да еще в такое время, когда у него самого идут выпускные экзамены в гимназии. Поэтому каждая неуспевающая ученица, с которой занимается в такой платной группе, уплачивает своему руководителю по 10 рублей в месяц. С теми же ученицами, кто не может платить, занимаются Леня Хованский и Стефа Богушевич. Тоже ежедневно, тоже по 2 часа в день, но бесплатно. Ленина группа приходит заниматься к нему домой. Там же, в другой комнате квартиры Ивана Константиновича, дает свои уроки и Стефа Богушевич. Группе Гриши Ярчука гостеприимно предоставила свою квартиру Варвара Дмитриевна Забелина, Варина бабушка. Гораздо труднее было наладить все с пансионерками. Пришлось прежде всего просить у МОПСИ разрешения устраивать ежедневно 2-часовые занятия по математике в самом институте. Подумав, Мопся пошла доложить Колоде и испросить у нее разрешение. Против всех институтских обычаев, преследующих действия скопом, разрешение было дано. Ведь случай-то исключительный. С математикой катастрофа. Директор занимался с нами кое-как, затем вовсе умер. Потом не было никого, а новый преподаватель почти все время хворал. В результате экзамены на носу, а знаний ни бум-бум. Пансионерок мы тоже разбили на 2 группы. С одной группой занимается Лара Горбикова, с другой – Варя Забелина. По их словам, пансионерки знают еще меньше, чем приходящие. Это и понятно. Во время каникул почти все приходящие хоть немножко доповторяют пройденное. А пансионерки, бедняжки, попадая ненадолго домой, хотят только наслаждаться радостью чувствовать себя дома. Они избегают всего, что могло бы напомнить им об институте, ученье, уроках. От этого ли или от чего другого, но среди пансионерок, рассказывает Варя и Лара, иные не знали, что А, помноженное на 2, составит 2А. И это за 1,5 месяца до выпускных экзаменов. «А почему же Маня Фейгель ныне с отстающими не занимается?» – удивляется Меля Нарейка. «Лара Горбикова у вас профессор, Варя и Стефка тоже профессора. А Маню не берете?» «Не берем», – отвечаем мы. «Маня недавно скарлатиной болела. Ей нельзя переутомляться. Врачи запретили». На самом деле это не так. Маня не занимается с отстающими по другой причине. Но это та штучка, которую Маня сама же и придумала. Об этом дальше. Мы с Люсей сидим в саду около дома, где она живет с матерью.